Глава 17. Делегация оборотней. Поцелуй был резким и твердым, без малейшего сомнения в намерениях властного нага. Его губы настойчиво прижались к моим, словно Шарис хотел заявить всему миру, что я принадлежу ему. В тот же момент внутри меня вспыхнуло что-то новое. Смесь страха и неожиданного, почти запретного возбуждения, которое я не могла и не хотела подавлять. Мое тело будто потеряло привычные ориентиры. Сердце бешено колотилось, дыхание сбилось, а разум пытался найти хоть какую-то опору в этом вихре чувств. Я боялась. Боялась потерять контроль. Боялась того, что этот поцелуй значит. Боялась того, что он может испортить мои планы. Но вместе с этим страхом пришло и странное, сладкое волнение, которое разливалось по всему телу, заставляя меня дрожать. Я чувствовала, как его рука крепко сжимает мою талию, притягивая ближе, и в этот момент словно растворялась в его объятиях. Вокруг перестал существовать весь мир, только он и я, только этот поцелуй, который казался одновременно и вызовом, и обещанием. В голове мелькали противоречивые мысли. «Что я делаю? Почему мне так нравится? Это же опасно!» Но сердце не слушало разум. Оно жаждало этого прикосновения, этой близости, этого чувства принадлежности. Шах дождался от меня едва слышного всхлипа и только после этого оставил терзать мои губы. Но не отстранился, а прочертил влажную дорожку из поцелуев от уголка губ до мочки левого уха, чтобы тихо прошептать низким хриплым баритоном. «Не знаю, что с тобой произошло. Но такой ты мне нравишься». «Ты уже говорил». С огромным трудом вяло пробормотала я, пытаясь отстраниться. «Но куда там?» «Ты моя, Шала», — прошипел Шахрияр, снова и снова целуя меня в губы. «И я не позволю никому забрать тебя». Эти слова прозвучали как приговор и как спасение одновременно. Я почувствовала, как внутри меня что-то сломалось и одновременно сложилось заново. Страх и волнение переплелись с желанием и восхищением. Я была напугана, но в то же время безумно счастлива, потому что впервые узнала, что такое поклонник. И тут в бальный зал неожиданно ворвалась запыхавшаяся Сира Хамсат, чье лицо было искажено жуткой гримасой ужаса. Она едва успела перевести дух, как громко и торопливо объявила. «Делегация Хасаки прибыла в порт. Они здесь на сутки раньше, чем мы договаривались. Альфа 9 стай почти на нашем пороге. У нас не больше 2 часов». В зале мгновенно воцарилась паника. Наследницы и танцоры со слугами бросились в разные стороны. Кто-то хватал вазоны с цветами, а кто-то выбегал прочь. Возникла суета, наполненная тревогой и спешкой. Все понимали, что времени на подготовку осталось совсем мало. Шахрияр с досадой выпустил меня из своих объятий, его взгляд стал серьезным и сосредоточенным. Он быстро поправил одежду, причем не только на себе, но и на мне, и, не отводя от меня взгляда, сказал. «Мне нужно встретить Хасаки лично. Ты оставайся здесь и держи все под контролем». Я кивнула, заторможенно моргая через раз, как кукла с витрины. На задворках сознание с облегчением выдохнуло. «Фух, ты, конечно, красавчик, но не надо мне этого. Я домой хочу, к семье». Повернувшись, скомандовала Элень следовать за Сирой Хамсат, чуть ли не рвавшую на себе волосы из-за платья, которое, получается, не успеют привести в срок. Не вслушиваясь в нервные переживания распорядительницы, я просто шла рядом. Шла и думала. А это было очень непросто делать. Танец с Шахрияром как будто перевернул внутри меня все, что можно и нельзя. Меня до сих пор преследовало тепло его рук. Губы горели огнем, и чего уж скрывать, безумно хотелось, чтобы Шахрияр вернулся и снова поцеловал меня. «Нельзя, нельзя, нельзя!» Мысленно отхлестала себя по щекам и крепко зажмурилась, обращаясь к воспоминаниям о маме, папе и братьях. Их лица с готовностью отпечатались на внутренней стороне век. И стало только хуже. В носу закололо от досады, и на глаза набежала непрошенная влага. Он нравится мне». Пришлось признать правду. «Да, недостаточно, чтобы отказаться от прежней жизни. Ну и слава богу». Я распахнула глаза, закусила нижнюю губу и переступила порог покоев Шалары, к которым неожиданно довели меня мои спутницы. «Ваше сиятельство, я сейчас же пришлю лучших искусниц из гарема. Они помогут вам собраться. Через час, максимум полтора, вы должны быть готовы к встрече». «Элейн, не стой столбом!» — воскликнула Сира Шайла, заламывая руки. «Платье! Подбери для госпожи закрытое платье зеленого цвета, как дань традициям Хасаки». Я нахмурилась, не понимая, с какой стати я должна демонстрировать на себе их традиции. Это не мы к ним едем, а они к нам. У нас свои традиции имеются. И вообще, это оборотням приспичило заключать мирный договор с наг... с нашим народом. Нагини сначала смотрели на меня с выпученными глазами, но по мере монолога прониклись. «И что же?» — неуверенно замерла распорядительница. «Вы наденете парадный випершан?» «Молодец!» — дала себе мысленный подбородок вдогонку к пощечинам. «Догавкалась, как говорится». «Считаете это уместным?» — задала встречный вопрос, не зная, что такое випершан. «Конечно!» — довольно заулыбалась Элейн, хлопнув в ладоши. «Вы же из рода гадюк. Только вот какого цвета? Черного, чтобы напомнить о вашем роде? Или красного, чтобы подчеркнуть вашу принадлежность к императорскому роду, роду вашего мужа?» «Второе, конечно», — шикнула на камеристку Сира Шайла, с облегчением выдыхая. Нагиня посмотрела на меня по-новому. Долго решалась, а потом сказала. «Простите мою откровенность, но не могу не отметить. Вы изменились. И только в хорошую сторону. Брак пошел вам на пользу. Ой, что же я стою, мне же надо...» Сира Хамсат убежала, а я нервно переступила с ноги на ногу и поскорее бросилась смотреть, как же выглядит загадочный випершан, за которым Элейн полезла аж на самое дно гардероба. К моему сожалению, наши поиски прервало нашествие обещанных мастериц. Девушки, преодолевая мое вялое сопротивление, потащили меня в ванную комнату. Там уже была наполнена паром большая ванна, в которой плавали лепестки ароматных цветов. Вода была теплой и благоухающей, со смесью жасмина, сандала и легкой нотки ванили. Я медленно погрузилась в эту душистую нежность, чувствуя, как нервозность покидает мое тело. Мастериц было несколько. И каждая знала свое дело. Правда, мне было дико неудобно, что меня трогает сразу столько незнакомых людей. Девушки аккуратно смывали с меня следы дневной суеты, нежно растирали кожу мягкими губками, наполняя тело ощущением чистоты и обновления. Затем одна из них принесла теплые масла, золотистые, густые, с легким ароматом розмарина и эвкалипта. И наша компания перебазировалась в сторону небольшого стола для массажа, который девушки принесли с собой, быстро собрав как какой-то лего. Массаж начался с легких прикосновений, которые постепенно становились глубже и увереннее. Каждое движение было словно мелодия, убаюкивающая и пробуждающая одновременно. Я закрыла глаза, позволяя себе раствориться в этом чувстве заботы и покоя. Мышцы расслаблялись, а мысли становились яснее. Когда массаж закончился, меня аккуратно подвели к трюмо, большому зеркалу с резной рамой, украшенной узорами из листьев и цветов. Здесь, на вешалке, я и увидела тот самый наряд випершан. Это было удивительное платье из кожи змеи, красной змеи. Собственно, можно было догадаться. Шарис, род огненных василисков, пожурила себя, облачаясь не без помощи девушек, в невероятно мягкий наряд. Платье было длинным, струящимся до самых щиколоток, словно вторая кожа, обнимающая каждую линию тела. Его темно-красный цвет переливался в свете, напоминая пламя, играющее на поверхности спокойной воды. Кожа змеи была настолько тонкой и мягкой, что казалось, будто оно соткано из самого огня и страсти. Глубокое декольте, расшитое мельчайшими бриллиантами, искрилось, словно звездное небо в безлунную ночь. Каждый камень ловил свет и отражал его, создавая вокруг меня ауру загадочности и величия. Этот вырез не просто подчеркивал изящество шеи и ключиц. Он словно приглашал взгляды задержаться, восхищенно изучая приятное достояние красотки, надевшей это великолепие. На левой стороне подола располагался глубокий разрез, доходящий до середины бедра. Он придавал наряду дерзкую нотку, позволяя взглядам скользить по гладкой коже и обещая свободу движений, несмотря на кажущуюся тяжесть ткани. Разрез играл с тенями, открывая и скрывая, словно шепот тайны. Каждый шов, каждая складка платья были выполнены с безупречной точностью, подчеркивая не только мастерство создателей, но и мою собственную силу и грацию. В этом наряде я чувствовала себя иначе. Не сестрой трех братьев-заступников, а свободной хищницей, способной отстоять свою женственность. Не успела я налюбоваться, как меня усадили на стульчик. Мастерицам предстояло высушить и уложить мои темно-каштановые волосы в красивые локоны. Они бережно расчесали их, разделяя на пряди, и начали творить свое искусство. Наблюдать, как нагини используют магию артефактов, было безумно интересно, поэтому я позволила себе забыться на некоторое время, получая истинное наслаждение от процесса. Каждый локон ложился идеально, создавая вокруг моего лица нежный ореол. Волосы блестели, словно пропитанные светом, и казалось, что они сами рассказывают историю. Историю силы, красоты и загадочности. Когда прическа была готова, я взглянула в зеркало и увидела не просто себя, а женщину, готовую встретить любые испытания с достоинством и уверенностью. То, что надо. Поблагодарив девушек от души, попросила поработать над Элейн. «Но, госпожа, мне не положено». «Циц, будешь сопровождать меня. Выбери любое платье из моего гардероба. Нам пора выдвигаться. Время пролетело незаметно. Кажется, даже больше отведенного нам сирой Хамсат». Через 10 минут я спустилась в гудящий от голосов холл, где собралась вся влиятельная знать столичного дворца. Ждали меня, но, увидев, пораскрывали рты, разглядывая скорее не меня, а мое облачение. «Идем», — отдала команду, и сира Хамсат принялась размахивать руками, выстраивая лордов, как малышей в детском саду. Оказавшись на ступенях парадного входа, я спустилась первой и замерла, наблюдая, как наги и нагини образуют приветственный полукруг. Стражи выстроились в две шеренги по краю площадки. Только пятеро Адаши остались стоять за моей спиной. «Ох!» — выдохнул кто-то из толпы. «Летят!» Вскинув взгляд в небо, немного нервно улыбнулась, репетируя, так сказать, мимику. 10 карет заходили на посадку. За ними следовал целый табун из крылатых лун. Удивительная картинка. Когда крылатый десант мягко приземлился, двери экипажей распахнулись, и на аллею фонтана вступили... Даже не знаю, есть ли такое слово, чтобы описать всю мощь и красоту этих образчиков рода мужского. Хасаки выглядели восхитительно. Гаремные красотки аж засуетились, во все глаза таращась на местных оборотней. Насколько я поняла, все они были представителями разного вида хищников, а увидев, даже взялась угадывать. Эти трое рыжих определенно лисы, а та четверка бруталов в черных кожаных костюмах — волки. Взгляд наткнулся на здоровяка в компании таких же, как он, златогривых красавцев. Львы? Точно они. Внимание плавно перетекло к последнему альфе. Его удивительные пепельные волосы свободно не спадали за спиной, доходя до лопаток. Но больше меня привлекла изумительная белоснежная форма, вроде тоже кожаная, но с золотыми вставками. Этот явно богат, как крес. Но кто он? Именно рядом с пепельным блондином стоял Шахрияр. Хасаки что-то сказал наместнику с ухмылкой. Шиарис резко дернул головой и посмотрел на меня. Улыбка медленно расползлась на его губах по мере жаркого изучения моего наряда. «Ёлки, надеюсь, я ничего противозаконного не сделала, надев випершан. Вроде Сира, Шайла, Элейн и другие девушки нормально себя вели. Тогда почему все остальные так удивляются? И еще волнительнее, почему Шах так доволен?»